Я с вечера с ними простился, — сказал он и прислушался к сонному дыханию дочери. Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену. Она вместе с ним обвела глазами стены, но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге. Она заранее знала, что все ее одиночество увидит эти стены, и они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле. Он шел по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед. И ей казалось, что она снесет все, все переживет, лишь бы вернулся и хоть час побыл, хоть раз еще посмотреть на него. «Петр, Петя!» — шептала она. Но он не оглянулся, не остановился, все шел навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли. А холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья.